Глава 6. Конец дня. Мальчики побежали в самое время, еще немного, и было бы поздно. Молодцы черной стрелы со всех сторон устремились к холму. Наиболее проворные из них, и те, кому пришлось бежать по открытой местности, быстро опередили остальных и были уже недалеко от цели, а те, которые поотстали, помчались по ложбинам, кто направо, кто налево, стремясь окружить холм, чтобы не дать мальчикам уйти. Дик влетел в высокую дубовую рощу. Там под дубами была твердая почва, и ноги не путались в прутьях кустов. Мальчики бежали быстро, потому что бежать им приходилось с горы. Дубы кончились, перед ними была широкая долина, но Дик свернул влево. Добежав до следующей поляны, он опять свернул влево. Вот каким образом получилось, что мальчики, несколько раз сворачивавшие влево, понеслись по направлению к реке, через которую они переправились 2 часа назад, а их преследователи помчались совсем в другую сторону по направлению к Тенсталу. Мальчики остановились, чтобы перевести дух. Преследователей не было слышно. Дик приложил ухо к земле и все же ничего не услышал. Впрочем, на слух трудно было положиться, так как ветер, шумевший в ветвях, заглушал все. «Вперед!» — сказал Дик. Они очень устали, у Мэтчема ныла нога, и все-таки, пересилив себя, они побежали дальше под гору. 3 минуты спустя они врезались в самую гущу кустов астралиста. Над головой кроны дубов образовали сплошную крышу. Казалось, они попали в высокий многоколонный собор. Бежать здесь было нетрудно. Трава упруга и мягко пружинила под ногами, и только порой беглецы цеплялись за кусты астралиста. Но вот чаще поредело, они миновали последние кусты, и сумерки рощи расступились. «Стой!» — крикнул чей-то голос. Среди толстых стволов, в 50 футах от себя, они увидели рослого человека в зеленой куртке, запыхавшегося от быстрого бега. Человек этот поспешно вложил в лук стрелу и взял их на прицел. Мэтчем вскрикнул и остановился, но Дик продолжал бежать и, выхватив кинжал, сходу кинулся на лесного удальца. Быть может, тот растерялся, пораженный смелостью нападения, а быть может, ему было запрещено стрелять. Как бы то ни было, он не выстрелил. Не дав ему опомниться, Дик схватил его за горло и швырнул на землю. Лук, загудев тетивой, полетел в одну сторону, стрела в другую. Обезоруженный лесной удалец попытался сопротивляться, но кинжал дважды сверкнул и дважды опустился. Раздался слабый стон. Дик поднялся. Лесной удалец неподвижно лежал на траве, пораженный в самое сердце. «Вперед!» — крикнул Дик. Он снова побежал. Мэтчем с трудом поспевал за ним. По правде говоря, оба едва волочили ноги и ловили воздух ртом, как рыбы. У Мэтчема закололо в боку, голова его кружилась. У Дика ноги были как свинцовые. Они бежали из последних сил, но все-таки бежали. Внезапно чаще кончилось. Перед ними лежала дорога из Райзингема в Шорби, окаймленная с обеих сторон неприступной стеной леса. Дик остановился. И тут он услышал какой-то непонятный шум. Непрерывно нарастая, он напоминал завывание ветра, но вскоре в этом завывании Дик различил топот несущихся вскачь лошадей. И вот из-за поворота дороги выскочил отряд вооруженных всадников. Он мгновенно пронесся мимо мальчиков и исчез. Всадники мчались в полном беспорядке. Видимо, они спасались бегством. Многие из них были ранены. Рядом неслись, высоко подкидывая окровавленные седла, лошади без седоков. Это удирали остатки армии, разгромленные в большом сражении. Топот лошадей, промчавшихся в сторону Шорби, уже начал замирать вдали, как вновь послышалось цоканье копыт, и на дороге появился еще один всадник. Судя по его великолепным доспехам, человек высокого положения. Следом за ним потянулись обозные телеги. Возницы неистово подстегивали кляч, и клячи бежали неуклюжей рысью. Эти обозники, видимо, удрали в самом начале сражения, но трусость не принесла им пользы. Едва они поравнялись с тем местом, где стояли удивленные мальчики, как какой-то воин в изрубленных латах вне себя от бешенства догнал телеги и начал избивать возниц рукоятью меча. Многие побросали свои телеги и скрылись в лесу. Оставшихся воин рубил направо и налево, нечеловечески громко бронясь и обзывая их трусами –